Ты не должна уклоняться от исполнения супружеских обязанностей, — резко сказал Уильям, задул свечу, сбросил ночную рубашку и к ее немалому смятению улегся на кровать рядом с ней. «Я готов принять на веру твои слова, что ты не нарушала супружеской верности», — продолжил он, — «и поэтому я беру тебя назад и буду использовать как жену. Мне нужен наследник. И кроме того, у мужчины есть определенные потребности». Сказав это, Уильям взгромоздился на Кейт и вошел в нее так, будто хотел наказать за все свои неприятности, которым она была причиной. Она молча сносила это насилие над собой, изо всех сил стараясь не показать, насколько ей нестерпимо это соитие. Бедняжка давно научилась отстраняться от того, что муж делал с ней в кровати, так что в конечном счете для нее это было не внове. Она заставляла себя не думать о том, сколько наслаждения принесла ей та ночь с Джоном. Такие мысли были прямой дорогой к безумию. Закончив, Уильям встал, не говоря ни слова, надел рубашку и удалился в свою спальню. Несмотря ни на что, в глубине души Кейт все-таки ждала, что теперь муж будет относиться к ней хоть капельку лучше. Однако утром убедилась, что все ее надежды оказались тщетны. Он, как и прежде, продолжал не замечать ее. Правда, Уильям регулярно приходил к ней по ночам. Но если раньше муж на свой грубый манер просто требовал соития, то теперь он охаживал жену так, будто делал это из ненависти. В начале октября, когда листья начали приобретать причудливые красные и золотые оттенки, и осень вовсю воцарилась на земле, Мэтти, неся на бедре своего краснощекого малыша, доставила госпоже еще одно письмо от Кэт. В нем сообщалось о том, что королева родила принца. «Его нарекут в честь короля Артура», — сказала Кейт. «Многообещающее имя. Тюдор наверняка вознамерился создать великую династию». Голос ее звучал саркастически. А в ноябре Кейт поняла, что снова беременна. «Наконец-то у моего отца появится внук», — подумала она и с радостным сердцем решила опять взяться за перо и бумагу. Беременность придала ей сил. Она вновь почувствовала надежду. Теперь у нее появилось что-то, ради чего стоило жить. «Я жду ребенка», — сообщила Кейт Уильяму, когда тот пришел к ней в следующий раз. Он неторопливо кивнул, долго молчал, а затем сказал: «Ну что ж, это хорошая новость. Тогда я не буду беспокоить тебя сегодня». И во все другие вечера с благодарностью подумала она, по крайней мере, пока она будет носить его семя. Уильяму слишком хотелось стать отцом, чтобы нарушить этот запрет. Но он, казалось, колебался, не спешил уходить от жены. «Ты себя нормально чувствуешь?» — неуверенно спросил Уильям. Конечно, заботился он вовсе не о ней, а о долгожданном сыне. «Да, милорд, благодарю вас. Немного поташнивает по утрам, как и прежде, но это не страшно». «Ну ладно», — сказал муж все еще медля, — «если тебе вдруг что-то понадобится, дай мне знать». И Уильям ушел. Это были первые добрые слова, которые Кейт услышала от него за последний год. Однако она не обольщалась. Наверняка такими же заботами он окружил бы свою кобылу, если бы та носила жеребенка. В конце месяца в Раглан приехал возчик, который сообщил странные новости. «Точно известно, что юный граф Уорик бежал из Тауэра», — рассказывал он, собравшийся вокруг него во дворе толпе. «Об этом говорят повсюду, и, похоже, он намерен свергнуть короля Генриха». «И я в это не верю», — сказала Кейт Мэтти, когда они двинулись прочь. «У несчастного Уорика просто мозгов не хватит затеять мятеж». «А что, если его используют другие?» — задумчиво проговорила Мэтти. «Такое уже бывало, миледи, вы же знаете. Но неужели люди и вправду предпочтут беднягу Уорика, слабоумного 11-летнего мальчика Генриху Тюдору, человеку зрелому и опытному в государственных делах? Людям не нравится, когда прав тот, у кого больше прав», — веско заявила Мэтти. «Не думаю, что людей это волнует, пока нет войны и налоги не слишком обременительны», — ответила Кейт. Она чувствовала себя усталой. Беременность поглощала все ее силы. Кейт в последнее время, казалось, только и делала, что отдыхала, а Уильям так волновался за будущего ребенка, что не возражал. Он стал по отношению к ней более добрым, не таким непримиримым, как раньше, да и свекровь тоже смягчилась. Между женщинами возродилось что-то похожее на их прежние доверительные отношения. Вернулась к ней и Элизабет, искавшая ее дружбу. «Время — великий целитель», — думала Кейт, и эта беременность принесла определенные радости. Но больше всего на свете ей по-прежнему хотелось еще раз увидеть лицо Джона. Наступило и прошло Рождество. На сей раз более веселое, чем в прошлом году. Потом потянулись тоскливые недели января, когда земля была покрыта снегом, а крестьяне сидели по домам, поглощая свои припасы, и с нетерпением ожидали февраля, а с ним пахотного понедельника. Примечание. Пахотный понедельник – традиционный праздник, символизирующий начало нового сельскохозяйственного года. Конец примечания. В конце февраля пришло еще одно письмо из Харпендена. Кэт, казалось, была встревожена.